Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 16 августа 2017 года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Андрей. У нас прямой эфир. Вещаем мы из шалаша. До новой исторической эпохи осталось 8 дней. Да, ничего не путаю? Так. Ты хотел там новости какие-то рассказать? Да. Вот у Марка появилась идея. Он вообще генератор идеи. Ну да. И такая, да, привет, кстати, Марку передаем от всей души. Да, так как он сейчас находится под домашним арестом, но это ему не мешает генерировать идеи. Вот он решил, что люди, которые готовы к переменам, могут себя как-то обозначить. И для этого у него появилась мысль по поводу значка, которым можно себя определить. И вот такой он текст по этому поводу он нам предложил. Это называется «Знак непримиримого». Носят люди, стремящиеся сменить власть, идущие к цели до конца. Человека со значком непримиримого можно назвать политическим камикадзе. Непримиримый человек отдает себе отчет в том, что власть его может репрессировать. Тем не менее, это не останавливает его. Репрессии могут быть такими: увольнение с работы, отчисление из вуза, лишение бизнеса, многотысячные штрафы, лишение свободы, лишение здоровья и даже лишение жизни. Человек, надевший на себя знак непримиримого, готов принять для себя как минимум 3 первых пункта, а максимум все. Знак непримиримого могут носить не только уличные активисты, но и те, кто ведет борьбу в информационном поле или в изгнании. Главное соблюдать 2 простых правила. Нельзя испугаться угрозы репрессий, прекратить борьбу, а потом со значком на груди снова ее возобновить. Нельзя временно уйти из политики, а потом со значком на груди снова в нее прийти. Снять значок можно только один раз. И в снятии значка нет никакого позора, поскольку нельзя упрекать человека в слабости. Позор для него будет лишь только тогда, когда он прикрепит значок во второй раз. Человек со значком непримиримости должен вселять уверенность окружающим, что он не подведет. И значок не награда, а ответственность, и каждый его надевает на себя сам. Значок можно изготовить из любого серебристого материала. Можно, например, взять готовый значок, снять с него декоративную пленку, за которой открывается почти зеркальная поверхность металла. Можно даже просто обернуть любой значок фольгой. Вот такая идея появилась у Марка, так что если вы готовы поддержать его инициативу и как-то присоединиться к такому движению, то вот, пожалуйста. Хорошее предложение, на мой взгляд. Очень, как это, очень толковое письмо, да? Так, вот пишет Марку, нужно сбежать в шалаш. Ну, он свой путь выбрал, мы свой выбрали. Тут у каждого свой путь. Скончалась актриса Вера Глаголева. Царство небесное. Мне она нравилась, очень хорошая актриса. Она была, наверное, вот, когда появился Сергей Бодров, я подумал, что это Вера Глаголева, так мужчина. Ну, по манере игры, то есть это не игра, это жизнь. То есть они проживали свою роль, они играли и тот, и другой. Вот поэтому мне очень нравился фильм «Выйти замуж за капитана». Такой вроде простенький. А серьезная актриса была, конечно, очень серьезная. Жаль, она не старая еще, 62 года. В Смоленской области 11-летняя девочка травмирована упавшими футбольными воротами. То есть опять начали падать ворота. Я думаю, что мы сейчас услышим про это миллион раз. Поэтому, если есть рядом с вами где-то такие ворота, ну, закрепите или как-то поспособствуйте, что они были закреплены. Да? Всегда участие человека нормального, который зрит, так сказать, в корень, оно спасает многие жизни. У нас люди так привыкли, что всегда ждут какие-то решения от властей, от местных. Ну, власти уже всем доказали, что людям, для людей им дела вообще никакого нет. Поэтому, как говорится, спасение утопающих, дело рук самих утопающих, на самим стараются обезопасить. СК завершил расследование в отношении арестованного по делу 12 июня школьника Галяшкина. Ну, это, конечно, шедеврально. 17-летнего школьника содержат под домашним арестом за то, что он распылил якобы там 12 июня газ из баллончика. Зачем его этим нацгвардейцам надо было хватать, прессовать, непонятно. То есть они его схватили, они непонятным образом, в общем-то, себя вели, пытались силой что-то добиться от этого паренька. Если даже он применил баллончик, ну, наверное, он просто сопротивлялся. Он ему 17 лет, как он может здоровым мужикам по-другому сопротивляться? Вот он. Хотя, я думаю, может, и не было никакого баллончика. Такой тоже вариант возможен. Сейчас что хочешь могут придумать. Но факт тот, что в День России представители власти России несовершеннолетнего в центре Москвы трамбовали совершенно жестким образом. Зачем, вопрос? А вот арест правозащитника Нагавкина продлен до 16 сентября. Да, ну Нагавкин известный такой в Волгоградской области, в Волгограде правозащитник. Его в прошлом году арестовали и дело полностью перевели в Москву. Хотя ему там менять какую-то кражу, я вообще, честно говоря, не разбирался. Нет никакого понимания, что там происходило. Но там кто-то откуда что-то украл, показали на него, что он был с ними. В результате дело переместили в Москву, так как один еще из тех, кто показал на него, он там проходит по убийству, что поэтому рассматривается в Москве, а заодно его арестовали и содержат в Москве. Какая связь? В Волгограде преступление совершено, в Волгограде потерпевший, в Волгограде проживает и сам, собственно, подозреваемый, да? А почему-то всех переводят в Москву. Очень странное дело. И, судя по всему, ну, шито белыми нитками, судя по всему. Вот бомжа в Саратовской области отправили под домашний арест. Да, видите, вот Нагавкина в тюрьму, Леша Политикова в тюрьму, у которого есть все, в общем, для того, чтобы проживать где угодно. А бомжа под домашний арест. Как можно бомжа отправить под домашний арест, это вопрос. Но больше всего мне нравится формулировка статьи. Его привлекают, значит, против мужчины. Я читаю, то скажут, придумал Мальцев. Против мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество с использованием служебного положения». То есть бомж использовал служебное положение бомжа и попал под домашний арест, не имея дома. Шедеврально. Я же он будет отбывать, если он бомж. В аэропорту Лондона прогремел взрыв, над летными ангарами поднялся черный дым. То есть вот до сих пор непонятно, что там произошло. Вот так это выглядит. Надо больше информации. Что-то рвануло. Видишь, оказывается, не только в России взрывается, но иногда даже и в Англии. А вот в Стокгольме неизвестный открыл стрельбу. Если вы помните, вчера, позавчера говорили, или вчера говорили по поводу того, что в Мальме стрелял какой-то человек, троих ранил. А здесь неизвестный какой-то тоже стрелял, двоих ранил. То есть в Стокгольме, в Швеции вообще стало небезопасно. То есть, вот видите, в Грозном абсолютно безопасно, а в Швеции небезопасно. Нас будут уверять, что лучше, самое лучшее место на Земле с точки зрения безопасности – это Россия. А вот в Швеции, видишь, какая небезопасная. Ватникам покажут по телеку, они посмотрят, скажут, блин, как в Швеции тяжело. Да, вот сразу наглядный пример по поводу безопасности в России, точнее в Москве. На западе Москвы коллекторы нашли двух убитых мужчин. Да, ну это как-то особо сильно никто из-за этого да не переживает, потому что, ну, это такие же, да, там какие-то бомжи или маргиналы, или еще как-то, ну, как обычно у нас. То есть вообще странным образом эта информация просочилась про убитых, зарезанных людей в коллекторах. Вообще информация не просачивается никогда. У меня был случай, даже не один, по поводу, когда я работал в правоохранительной системе, с этими коллекторами очень много было связано, и комических, трагических историй, когда там трое бомжей, бомжиха и два бомжа спали в коллекторе, проснулись, он стал избивать ее, говорит, ты зачем мне шапку украл, надо, чтобы ее не били, говорит, это не я, это вот он, и он того забил до смерти. Такой был. И был, когда нашли скелетированный труп в коллекторе. Он глубокий такой. Новое Астраханское шоссе в Саратове. Поворот делает. Вот прямо на повороте 30-метровый коллектор. И чтобы достать тело, следователь прокуратуры притащил кран. Ну, обычно колесный. И туда опустили, подняли. И такой скелет болтается на стреле. И ехали две машины, а там и лоб в лоб столкнулись. Ну, здорово они перебились, а людей, ну, понятых не было, поэтому взяли документы вот у этих, которые перебились, ну, без сознания они практически были, и записали их в виде понятых. А мне нужно было устанавливать, что там было на самом деле, я там не был, и поэтому я вызвал понятого, он пришел на костылях, я говорю, ты там понятым был, какой нахуй понятым, говорит, я с дядей ехал на машине, я говорю, а второй, соответственно, дядя, он говорит, да, я говорю, где он, говорит, дома валяется, не может прийти. Так что много интересного было про эти коллекторы, можно книгу написать, назвать «Про танкистов», потому что про бомжей, которые живут в коллег так называют, ну, из-за этого. Там кисло. А вот вы объяснили, почему озеро Сладкое перешло к Казахстану. Да, потому что оно сладкое. Поэтому оно и перешло к Казахстану. А объяснили, что оно усохло. И до такой степени усохло, что перешло к Казахстану. Представляешь, то есть потрясающая совершенно ситуация, да, то есть оно усохло почему-то с российской стороны, а с казахской не усохло. Так вот, весело живем. Короче, очень странное это озеро Сладкое, но я думаю, что это брос сделан именно для того, чтобы посмотреть реакцию населения, поскольку сейчас будут передачи огромных территорий, начнутся. Вова будет, я думаю, что, как мы вчера говорили, я думаю, озеро Байкал отдаст в конце концов. Ну, в принципе, сейчас уже отдал воду, а тут китайцы качают, и все. И лес вывозят. А? И лес из окрестности озера. Ну, да. Собянин пригласил горожан принять участие в юбилейном забеге «Московский марафон» 24 сентября. Я думаю, что имеет смысл поддержать и принять участие в этом марафоне. Не обязательно бежать там бешеной дистанции 10 или 42 километра и 195 метров. Можно и меньше пробежать. Самое главное, чтобы была какая-то определенная символика на майках. Да? Можно, в принципе, одеть одни майки, под них другие, в процессе снять. Ну и многое другое. Можно в этом марафоне, в общем-то, устроить интересную, из этого марафона интересную протестную акцию устроить. Сейчас модным словом называется флешмоб. Флешмоб, да, да, конечно, политический флешмоб. Надо самое главное в СМИ, в там, Твиттере и так далее договориться, что делать и все одновременно. Они никак этому не смогут противостоять. Ну, лишь только отменят марафон. Так что, видите, это можно назвать осенний марафон за смену власти. Да, можно. Очень хорошо. Осенний марафон за смену власти. Очень хорошее название. Всем одеть красные футболки, красные трусы, например, и бежать в форме галочки. Да, кстати, тоже. Во, молодец какой. Здесь вообще ничего не надо. Люди пришли в красных футболках, красных трусах. Хорошо. Улюкаев обвинил Сечина и генерала ФСБ в провокации. Ну, это, в общем, было очевидно. Я как бы смоделировал такую ситуацию, если вы помните. А один достаточно осведомленный мне человек потом, в общем, сообщил, что я правильно все смоделировал. Что именно там была провокация, что позвонил Сечин, сказал, старичок, там, ты нам здорово помог с этим там Башнефтью, там, за нами должок, приезжай, мы там рассчитаемся. Ну и рассчитался. А генерал от Феоктистов, которого потом вытурили, да, он все это реализовал. То есть Сечин врулил деньги, являясь провокатором, а генерал, который являлся его карманным генералом, все это дело реализовал. Интересная вещь, что генерала-то потом выгнали, обратите внимание. То есть если бы не за что было выгонять, награждать должны, Улюкаева поймал, а его выгнали. Мало то, сделал свое дело. Мало, да, мало может идти подальше. А вот прокурор в суде назвал ГУА местом требования Улюкаевым взятки у Сечина. Оказывается, там, значит, на саммите БРИКС Улюкаев потребовал у Сечина взятку. Ну, это абассация, извините за выражение. Представляешь, Сечин ближайший друг Путина. Улюкаев это знает как никто лучше. Сечин это кошелек Путина наряду с Ротенбергами, Тимченками и всякой остальной шелупонью. Да? И подходит какой-то Улюкаев, пусть министр, но все равно, да, и говорит, слышь, ты там денег дай мне. Это очень смешно выглядит. И неправдоподобно. Роснефть прокомментировал заявление Улюкаева о провокации. Да, они сказали там, что, я так понимаю, Леонтьев проснулся. Спохмела и рассказал о том, что не будут они тут ничего говорить про Улюкаева, опровергать, потому что он выбрал такой способ защиты, и значит, но он, значит, требовал сам. Сам он требовал, в общем. Не виноватый я, он сам пришел. Захвативший год назад Ситибанк бизнесмен попросил Путина стать защитником на суде. А тут пишет, когда закончится газ и нефть, что будет? Во-первых, нефть и газ никогда не закончится, потому что, как правильно сказал тот министр Саудовской Аравии, да, нефти и газа, который сказал, что каменный век кончился не потому, что кончились камни. Понимаете, так и здесь и нефтяной век кончится не потому, что кончилась нефть. придут новые, они уже пришли, эти новые технологии, нефть станет, нужно все меньше, меньше и меньше, и все. И она не кончится, она так и будет еще, я не знаю, миллион лет. Ну, не миллион лет, но в любом случае очень долго, потому что потребление ее будет падать. Вот пишут, что коммуникация, день рождения, день варенья. Пишут, поздравляем, Дмитрий, от всей души поздравляем. Здоровья ему и самое главное, это, как это, мужество, мужество, ладно. Вот в чате очень много вопросов приходит по поводу того, что люди, когда общаются со своими родственниками, не могут до них достучаться. Вот человек пишет, я объясняю, что придут перемены, а мне в ответ смех и говорят, что не будет этого, не дадут, и другой будет вором. Как мне их переубедить, спрашивает он. Ну. Да, как переубедить? Никак переубеждать не надо. Зачем всех переубеждать? Их переубедит сама жизнь, во-первых. Во-вторых, нужно вкидывать какие-то вещи, которые как ростки прорастают. Ну, то есть говорить те истины, которые, в общем-то, все знают, что у нас больше всего национальных богатств, больше любой страны. Сам при этом очень небольшой народ, да, мы самые бедные. При этом Вова числится самым богатым человеком мира. И вся его шобла, там, все миллиардеры и так далее. И что, если вы посмотрите первый срок, когда он отсидел, ну, наверное, такого не было. Если после первого срока Вову катапультировали, пришел даже другой Вова, все равно не было бы такого бардака, потому что другого Вову надо было катапультировать тоже через срок обычный президентский и так далее. Если будет сменяемость власти, то такого бардака не будет. Если будет власть под микроскопом, мы можем посмотреть на нее, будет открытость, закон о правде, будут там видеокамеры, микрофоны, то ничего они не сопрут и так далее. Если все будет делаться в облаке, если все, каждый документ мы будем видеть, не прокуратура, которая сейчас смотрит, рассекретили документы ЖКХ, и теперь прокуратура может их посмотреть, а мы нет. А для нас они секретные. Охереть. Почему? Чтобы мы не знали, кто сколько украл, прокуратура знала и брала долю. Чтобы смотреть, как мало, блин, носит, а? Посмотри, сколько украл, а носит мало. Ну-ка давай его там за яблочко схватим, чтобы больше носил. Вот о чем речь. Поэтому тут что убеждать людей? Надо это бросить, это прорастет в башке, если там есть что-то в голове. Какая-то почва. А если там все выжжено, ну что ж, ну бывает. А, вот тут мы посоветовались, и появилась такая идея. Спрашивают, что с донатом? Что с донатом? Донат вроде работает. Все нормально с донатом. Вот в связи с тем, что в чате и в донате, опять же, да, очень многие задают вопрос похожий по поводу того, как будет происходить вся эта смена власти в стране. Не, у нас есть сценарий, но тут очень важно, чтобы это был общим сценарий. Поэтому давайте, наверное, будем списываться, скидывайте ваши варианты на почту, скидывайте ваши варианты в Твиттер, в личку, если кто-то считает, что это может... Ну, суперсекретно, скидывайте в Твиттер в личку. Можете куда-то забросить и ссылку дать в личку в Твиттер. Ну, имеется в виду, что то сообщение, которое прочитаю только я. Можно, наверное, на 5.11 это сбрасывать на сайт в качестве предложения. Поэтому давайте мы... Сейчас уже было несколько предложений, мы почерпнули очень много интересного, кстати, умных вещей. Было, конечно, одно совершенно сумасшедшее предложение, там просто вот можно фильм снять даже такой комедийный, как мы делали революцию, ну, по этому предложению. Но с другой стороны, там тоже были определенные зерна, хотя, конечно, это было очень смешно. Да, мы посмотрим, проведем рейтинг и поймем, как общее количество людей в процессе отношений представляет вообще свое будущее в этой стране, в своей стране. И поймем, насколько люди готовы к такому будущему или к какому-то другому. Так, вот захвативший год назад Ситибанк бизнесмен просил Путина стать защитником на суде. Блин, ужас какой-то. Где они ищут защитников? Это Арам Петросян. Можно, если бы человек не сидел уже год в тюрьме и не попал в такую тяжелую ситуацию, можно было бы по поводу Петросяна похахмить, да? Что это Петросян мог сказать, что Путин может кого-то защитить. Это такая шутка, да? Но я понимаю, он в тяжелой ситуации, он год лишен свободы, причем нервы у него не выдержали. Интересная ситуация. Он частично признал свою вину. а суд запретил бывшему следователю защищать его интересы. Представляешь, то есть дело вначале расследовал один следователь, который потом ушел, стал адвокатом и пытался стать защитником Петросяна. Но суд запретил, потому что там нет Петросянка ходатайства, заявил на суде, и этого достаточно. Они говорят, не подписано соглашение, поэтому ну и нафиг. Представляешь, какая прелесть, соглашение, как два пальца, я извиняюсь. Там же можно было все это дело оформить. Ну вот, отказали. Ну, потому что следователь, я так понимаю, прекрасно знает, какие там косяки в этом деле. И развалить его, наверное, нельзя. Но создать бешеные проблемы можно по этому делу. Такая казусная ситуация произошла в Петербурге. Организаторы пресс-конференции писателя Джорджа Мартина не стали переводить ему вопрос про президента России Владимира. Дважды не стали. Да, этот Джордж Мартин, это тот, кто автор сценария популярнейшего сериала «Игра престолов». Я этот сериал не смотрю, как вот когда там какие-то эти рекламные части какие-то, я там вижу какие-то там люди в железе, там, в общем, карлики, там что-то. Я даже не понимаю, о чем. Я понимаю, что это фэнтези. Это какой-то фэнтези такое. Ну, вот ему задали без всяких фэнтези два вопроса про Путина, и ни один не перевели. Потому что боялись, что он такое фэнтези там задвинет. Очень интересно, да, очень интересно. Видишь, как. То есть цензура. Цензура, жесткая цензура, которая по Конституции запрещена. А Вова является гарантом Конституции. Представляешь, как он нам все тут загарантировал уже. А вот Путин призвал убедить Минск перевозить нефтепродукты по российским дорогам. Да, и вот тут пишут, для чего ВВ дали 180 дней. Я слышал, тоже сейчас все пишут о том, что Путину там дали 180 дней на то, чтобы он катапультировался, да, что-то, ну, фейк, это не фейк, я не знаю, но я думаю, что у него нет 180 дней у Путина, я надеюсь, что у него максимум 80, а может и этих нет, поэтому осенний марафон за смену власти, начинаем и все, и продолжаем уже по полной программе. Путин призвал убедить Минск перевозить нефтепродукты по российским дорогам. Ну, там вообще не совсем так. Путин заявил, что белорусские НПЗ должны использовать только российские железные дороги. Вот так. То есть он сказал, что это нужно обсуждать в более широком формате, но это фраза паразит, это просто так сказано. Ведь на белорусских НПЗ перерабатывается наша нефть, другой там нет и вряд ли появится, поэтому это нужно запакетировать получение нашей нефти от соответствующих вопросов использования нашей инфраструктуры. Во-первых, я сразу господину Путину хочу сказать, что он заблуждается. На белорусских НПЗ используется еще иранская нефть. Договор подписан год назад. Если он не знает, то я ему об этом рассказываю. И такая нефть идет танкерами, а не в бочках. Да? И не только, кстати, танкерами. Поэтому он немножко тут заблудился. В вопросе он немножко плавает. Это и та нефть российская, которую он называет наша, очень часто тоже из Ирана. И уже давно налажена в обход санкциями. Это мы тоже знаем. И если белорусские производители бензина, там, керосина и всего на свете берут нефть через Прибалтику, то на ней тоже никто не написал, чья она, российская или не российская. И вопрос Путину, вот представляешь, есть российский, так сказать, производитель нефти, если так можно сказать. У них производители газа, производители нефти, того, что давным-давно уже произведено. Ну, поставщик нефти. Это поставщик нефти тащит эту нефть бочками. Да? Путин утверждает, что это поставщик, что еще белорусы получают эту же нефть через Прибалтику. Значит, услуги доставки там дешевле? Ну, что же они больные, что ли, белорусы? Они говорят, что у них давние договора, поэтому они не хотят расторгать. Я уверяю, что если там была разница в цене в сторону того, что российский вариант дешевле, они бы принимали российский вариант. А раз они его не принимают, значит, тот вариант дешевле. Значит, там не все складывается по поводу российской нефти. Российская нефть, купленная прибалтами и проданная белорусам, оказывается дешевле российской нефти, проданной напрямую белорусам. Это что такое, а? Это очень интересно. Не зря ли Вова сказал эти слова? Здесь вот как раз тот вариант, когда можно уцепиться за язык и вытащить все. Это нас будет очень сильно интересовать в трибунале. О чем он говорил здесь? А вот в ЦИОМ выяснил, что почти 40% россиян вообще не употребляют алкоголь. Да, ну я думаю, что 39, если быть точным, процентов заявили, что не употребляют алкоголь. Я могу как бы в их число тоже включиться. А вот, значит, остальные граждане вроде как употребляют алкоголь. Но это не совсем так. То есть, на самом деле, цифры потребителей алкоголя очень завышены. То есть, во-первых, здесь имеется в виду только взрослое население. Дети не употребляют алкоголь. Даже, предположим, 40% взрослых не употребляют, и еще детей, так это 60% населения не пьющих. Да? Кроме всего прочего, масса людей, которые живут в специфических регионах, где вообще никто не пьет. То есть здесь в среднем по России в целом проводил. Если бы он приехал, например, в Чечню, там даже если кто-то употребляет алкоголь, во время опроса он бы сказал: не, я не употребляю. Ну, это логично, да? То есть там практически близко к 100% цифрам. Весь Кавказ. Ну и так далее. То есть если все сейчас подробно разбирать, то окажется, что пьющих людей, ну те, которые употребляют алкоголь, реально так, ну, не алкаши, ну, выпивают там по праздникам, по выходным, ну, максимум четверть населения, а то и меньше. Поэтому проблема отсюда и возникает, что цифры считают неправильно. Понимаешь? То есть, ну, мы эти вещи как бы понимаем, и я думаю, что справимся с алкоголизмом тех немногих пьющих в России. Вот наш зритель тут процитировал фразу Сталина и Джугашвили. Он так выразился: не страшно, если стадо баранов, но у них умный во главе. Но страшно, если стадо умных, а у них баран во главе. Это точно. Все-таки у нас страна умных людей. Рогозин назвал дату очередных пустков с Восточной 28 ноября и 22 декабря. Ну, надеюсь, что мы кого-то уже сможем отправить из нынешних Озерных и первым, и вторым рейсом туда, в космос. Очень большая надежда на это. Правительство провели совещание о размещении центров по добыче криптовалюты. Представляешь? О как! Как они прям взялись за это дело. Шувалов проснулся. Все, что касается больших денег, его очень сильно интересует. Ну, потому что собачки на самолете денег стоят. Поэтому нужно... Вот и он заинтересовался этим делом. И тут заявили о том, что будут майнить биткоины, там, ну и другие криптовалюты. Соответственно, для этого нужны центры. И что эти центры будут в России. И, в общем, стали прорабатывать вопрос, как эти центры строить. Ну, это же для них очень удобно. Понимаешь? То есть, вот деньги, делать деньги. Прям сразу, напрямую. Больше ничего не надо. Ни дороги не надо делать, ни аэродромы, ничего, ни машины, ни самолеты, ничего, ни медицины, ни здравоохранения. Делать деньги. Вот главное, душа тут стремится к этому. А я думаю, что электричества нет, потому что, да, Китай сбрасывает именно на это. Именно на то, чтобы майнить криптовалюты, на это сбрасывают электричество в огромных количествах. И, ты, извини, знаешь, что сразу возникнет? Возникнет сразу, как только они начнут этот центр размещать, если до этого они останутся, а мы их не выкинем, то будет бешеный дефицит электричества. Подключение будет стоить бешеных денег, и само электричество станет кратно дороже. Кратно. Потому что, ну, выгоднее будет его им кидать на то, чтобы намайнить денег, чем с какой-то старой 5 копеек взять. Правильно? Извини, я перебил тебя. Вы сказали слова, прямо вот в точности те, которые были сказаны нашим, так называемым, солнцеликим, одному моему знакомому, которому волей судеб довелось с ним пересекаться, и в конце их встречи вот эта вот фраза «надо делать деньги» была брошена ему напоследок, моему товарищу. Ну да, конечно. Вова знает, как их делать. Красть! Вот так. Как они эти деньги делают? Они крадут. Так что даже, вот представляешь, сейчас они поставят фермы по майнингу, будут майнить биткоины, и это будет убыточно у них. Это потрясающая ситуация. И это у них будет убыточно, еще они на это будут красть. Центробанк России хочет получить контроль над сферой краудфандинга. Ух. Да, представляешь, то есть их вот очень сильно не устраивает ситуация с Навальным, да, когда он собирает средства на выбор. И на то, что функционировал фонд борьбы с коррупцией. Их не устраивают рифкоины, уж тем более, которые помогают функционировать системе, которая вообще жестко заточена против них и рассчитывает их сместить. Видишь, как вот этот нравственный Фрейд. Ну да, рассчитывают их снести нафиг, понимаешь? То есть, они, видимо, наверное, эти вот рифкоины в страшном сне увидели и говорят, а теперь мы должны, значит, вот эту сферу краудфандинга взять под контроль, чтобы только свои могли там что-то получать. Вот. Я читаю, что должно быть. Они устраивают эксперимент. Тестирование примут почти все крупные площадки участия. При этом участвующие в эксперименте площадки должны раскрыть бенефициаров, увеличить капитал, идентифицировать инвесторов, а также разместить программное обеспечение на территории России. О, как! Представляешь? А это то же самое они хотят и с криптовалютами делать. То есть, чтобы... Ну, например, биткоин, да, ну, любая другая криптовалюта, а признать ее прямо в ближайшее время, сейчас Госдума выходит, они голосуют за то, что все, узакониваем криптовалюты, но как вот с пакетом Яровой, чтобы знать, кто, куда, сколько, криптовалюта, представляешь, тайная валюта, надо знать фамилии, имя, отчество, адреса, пароли, явки, это Вова Путин, понимаешь, и что, они думают, у них это получится. Есть страны, где биткоины запрещены, в тюрьму сажать за... То, что за пользование биткоинами. И что там, много сильно они установили, что ли, людей, которые занимаются транзакциями, связанными с биткоином? Да нет, конечно. Поэтому это бесполезно. Это они рассчитывают опять на ручных. Как вот с блогерами, у них не прокатило. Они там, все в список блогеры, да. В очередь Цукины дети там показали. Во. Они посидели, ни один не пришел записываться. И что они сделали? Они отменили эту фигню. Почему? Потому что вся система заточена на ручных. Если все будут не ручные, все, система рухнет. Она не в состоянии сопротивляться не ручным. Один не ручной создает бешеные проблемы. Посмотрите, сейчас по Мальцеву работают какие-то сотни людей. Там. Почему? Ну, потому что не ручной послал нафиг всех. Вот в чате пишут, все, кто против Путина, одна команда, независимо от разности взглядов. Абсолютно согласен. Самое главное, чтобы это многие поняли, потому что не все это понимают. А вот Орешкин заявил, наблюдается тренд на долларизацию российской экономики. На дедоларизацию. Это не от слова «дед», а от слова «дедоларизация». То есть теперь вот в настоящий момент, значит, падает количество долларовых кредитов, потому что там, ну я не знаю почему, как они думают или как они должны сказать, люди доверяют больше рублю, чем доллару. На самом деле, знаешь, почему падает? Ну, потому что Центробанк, он поблагодарил, Центробанк сделал несколько очень важных шагов, чтобы меньше валютных кредитов выдавалось. Самый главный шаг, который сделал Центробанк, это напугало обвалом рубля. Все ждут обвал рубля, в таких условиях ни один дебил не возьмет кредит в долларах, чтобы оказаться среди валютных этих заемщиков, да? Ну, кому это нужно? Все уже видели, что такое валютные заемщики. Это и цик с гвоздями по жизни, кому это нужно? ты берешь валюту, переводишь ее в рубли, куда-то ее вкладываешь, потом рубль падает, ты получаешь шиш с маслом, а надо отдавать долларами. Кому это нужно? Поэтому главное, почему произошла эта дедолларизация, не потому что рубль такой прекрасный и все любят этот рубль, а потому что все ждут, когда он грохнется. Вот почему это произошло. А вот Путин отчитал за министра финансов. Да, выпороть и доложить. Мы уже говорили, вот сейчас вы будете видеть это каждый день. Выпороть и доложить, того выпороть, этим все поручить. Что надо народу? Что у него нет, как помнишь, в этом, у него ничего нет. Дать ему все этому народу, все, понимаешь? Вот так. Сейчас он замминистра финансов, он портовые тарифы не перевел в рубли. Он должен этим заниматься, или просто попал под горячую руку, или, может, его назначали где-то ответственным, а он в этот момент болел корью, да, и не знал, и так далее. В общем, это никого не касается. Главное, что Путин сказал, почему до сих пор тарифы в долларах, а не в рублях, там, или в евро, я не знаю, в чем они, не занимался я портовыми тарифами. Вот, и нормально так, все. А потом он осмотрел терминал Храброва аэропорта. Посмотрел, и, в общем-то, душа его наполнилась радостью от того, что можно и отсюда майнить, так это назовем, да, что Путин делает, майнит, только не криптовалюты, да, майнит и ртом и жопой, так можно сказать. А вот тут в чате еще напоминают, что, оказывается, Путин сделал подарок Мадуре в количестве 8,8 миллиардов долларов. Да, это мы знаем только. Про 6,2 мы слышали, но, наверное, еще там что-то. Но это не подарок. Я думаю, что это программа, как там же пшеницу загнал на какую-то сумму. Да, если взять деньги, которые отослали за якобы нефть и пшеницу, то, наверное, такая сумма и получается. Но это мы говорили, пшеница в обмен на кокаин. Гуманитарная программа. Путин поручил разобрать систему формирования цен на авиабилеты. Разобраться? Народ недоволен. Вы что, запарю? То есть каждый день он теперь вот эту вот херню, то есть как кто-то должен разобраться, там ФАС, Федеральная антимонопольная служба, ФОС, все, побежали разбираться. И он поручил решить проблему аварийного жилья и нехватки школ в Калининградской области. Да, говорит, все, всем дать жилье. Потом все эти несчастные приходят, Путин нам обещал дать жилье, чиновник говорит, идите к своему Путину, понятно, вы что ко мне пришли, так он же вам поручил, так он для вас это поручил, чтобы вы это видели по телеку, а я-то где возьму, вы у его озерных ребят спрашиваете, так же и с нехватками школ, поручил, там, да, Владимир, все исполним. Отсюда подальше. А мы тут все исполним. А еще он поручил главе КБР принять меры после схода сели в Тырныаузе. Да, Кабардино-Балкарский, значит, вот, Кабардино-Балкарии сошел сель. Мы об этом говорили, и Путин выслушал доклад по телефону, находясь в Калининградской области, ну, конечно, там камеры снимали, там, Владимир Владимирович, докладываю там. Все решить, понятно? Но они же не знают без него. Без вот этих общих фраз, они же не знают, что надо все решить, а ничего. И вот что меняется от того, что он это сказал? Что изменилось? У них денег прибавилось или что? Или погода улучшилась? Что произошло-то? Ну, доложили они ему. Он теперь знает. 5 минут. Через 5 забыл уже. Помнит о других делах. Столько более интересных вещей. Тут надо фермы, целые поля для майнинга биткоина. А тут какая-то херня, сель какой-то сошел. Там надо просчитать, чтобы электричество было, у старух его забрать, чтобы это электричество. Вот что главное. А еще Кремль перепутал президентов Индии. Поздравления с независимостью страны. Ну, не того поздравил. Ну, не страшно, какие проблемы. Того, кого надо, не поздравил. Поздравил другого. И, в общем-то, при таком количестве обмененного товару у этого в Венесуэле, да, у Мадура, то, да, такая Мадура в голове их происходит, что туши свет, они, ну, представляешь, как они там нюхают, наверное, вот такой трубой, поэтому я уж не удивлюсь, что они поздравили не того президента Индии, они могли бы поздравить с независимостью Индии, могли бы Елизавету II поздравить, назвав ее Елизаветой XI, и нормально было бы с независимостью сказать, вы как раз тогда помните, когда Индия получила независимость, да, так что мы вас поздравляем. Ну, прям как в фильме, за эти вот эти, сколько там этих ПС. Да, да, да, их и не пересчитаешь. Министр обороны Украины заявил о готовности к вторжению России. Ну, я так понимаю, на Украине тоже своя игра, хотя с их стороны, конечно, наверное, надо опасаться. Ну, представь, сейчас проходят вот эти российско-белорусские учения «Запад-2017». Нам с Белоруссией, ты сам, значит, написал, сколько народу, что расположились вдоль границы с Украиной. Что там, как солдаты Наполеона, кашу варят, сидят. И визуально их можно наблюдать через границу. Граница Белоруссии неукрепленная. Там нет ничего вообще. То есть, ну, оснований для опасений есть. То есть, конечно, там 99%, что Вова не нападет, но если есть 1%, что он может напасть, то надо опасаться. Тем более, что такие вещи уже были. Как потом скажут, Лукашенко на вас напал. Это не мы. Еще генпрокуратура Украины открыла дело по вмешательству чиновников в выборы в США. Да, представляешь, тут вот начались разборки. Очень интересные, поскольку... Ну, некоторые реально там поддерживали Клинтон, да. И теперь можно их загнать в угол, да. Интересно. В СБУ заявили о разоблачении агента ФСБ в собственных рядах. Я думаю, что если они внимательно посмотрят, то там, блин, в этих рядах будет столько агентов ФСБ, что там их вилами можно грузить. СМИ заявили, шахтеры урановых рудников устроили забастовку на Украине. Да, видишь, вот им не платят зарплату, они забастовку устроили. А здесь топят, как котят, да, людей. Уже сколько затоплено шахт. В этом году две утонули шахты с людьми. Никаких забастовок. Последняя забастовка, это помнишь тогда на Абрамовической шахте, когда люди погибли. Как она называлась? Ой, я не помню, погуглите. Тогда люди вышли, стали что-то требовать, их дубинами погоняли так... Мам, не горюй. Туда прислали всяких зубров и просто отлупили шахтеров. А там погибли люди. Поправлюсь, не горюй. В Украине. А еще Киев обвинил Россию в поставках украинских ракетных двигателей КНДР. И вот спрашивает мое мнение. Я думаю, что такой вариант тоже возможен. А почему бы нет? Но эти двигатели, я так понимаю, покупали. Вот тут пишут, что двигатели из ракет «Циклон-2» и «Циклон-3» вот, и их там какое-то было большое количество, какие-то могли попасть. Что Россия делала поставки КНДР, мы это знаем. Причем в разные времена. Мы помним даже при Ельцине. В 95 году я сам был свидетелем поставок автомашин, всяких этих Уралов, БАЗов и так далее. Такие, которые из двух кабин, мощные такие, которые являются тягачами для ракет. Ну, я так понимаю, на них возят ракеты типа нашего этого СКАДа. Вот. И туда их поставляли. В Корею, в Северную. Я это сам лично своими глазами видел. Поэтому это было всегда. Я думаю, что это продолжалось до ближайшего времени. Вот там нам в чате подсказывают по поводу вчерашней темы о помидорах, который так беспокоит, да, Путина. Вот человек подсказывает про помидоры. Чуваши строят теплицы Ротенберга, а также отдали китайцам под агропарк площадь земли, которого составляет 4911 гектар в Борецком районе. Понял. Так что по поводу Ротенберга угадал. Ну, бывает, что угадываем. Долго живем, наверное, опыт большой. Кроме всего прочего, в России очень просто угадать. Мне говорят, почему вы попадаете в точку? Я говорю, я беру самый плохой вариант и комментирую его. И получается, что, значит, попадаем. Порошенко поручил расследовать дело о поставках двигателей в КНДР. Вот. И я так понимаю, если будет информация, надеюсь, вернее, если будет информация какая-то получена, я надеюсь, что ее, эту информацию опубликуют, и мы узнаем. Потому что, честно говоря, по поводу двигателей в КНДР меня очень волнует вопрос, это очень интересно. Почему? Ну, потому что это такое безответственное поведение, согласись. Давать мощный двигатель человеку, который может запустить куда угодно ракету. Ну, не знаю, это все же обезьяне, дать гранату. Вот. Конечно, я говорю, я допускаю, что эти двигатели собрали каким-то совершенно другим путем. Но есть огромное количество структур, недаром будто у американцев сидит, которые этими вещами занимаются. Представляешь, сколько денег выкатил Ким Чен Ын за такие движки. Ну, нормально, да? Потому что для него это принципиально. И вот тут написали, что и Рогозин высказался, что про это копирование, и другие там написали по поводу того, что невозможно, там Ким Чен Ын не может скопировать, там нужны какие-то особые люди. Какие нафиг особые люди нужны, чтобы скопировать двигатель, да? Чтобы скопировать двигатель Фау-2, нужен был только Королев с Глушко, который приехал там на пенюминду, что-то покопались, какие-то куски движков нашли. Ну, там кто-то говорит, целую ракету привезли. Не знаю, что уж они привезли. Ну, в общем, какие-то фрагменты, элементы. Поработали, и все, получился у них двигатель. Ну, а до этого никаких двигателей-то не было. То есть люди с нуля начинали. А представьте, что у Ким Чен Ына нет людей, которые закончили там какие-то университеты, какие-то там институты в Германии, там, я не знаю, где, в Швеции. Что они не могли получить эти данные, они что, секретные по всему миру, они абсолютно не секретные. Ракетный двигатель одинаковый, что на гражданскую ракету, которую Илон Маск сейчас закидывает, что на военную. Причем Илон Маск сделал гораздо лучше. Поэтому говорить о каких-то суперских специалистах, наверное, не приходится. По всему миру можно собрать сколько угодно, можно в закрытом режиме вообще поработать. Кто знает, какую угодно можно легенду придумать. Частных компаний огромное количество, которые запускают ракеты. Мы видели, как японцы сейчас запускали, правда, аварийно, да? Как Новая Зеландия запускала, тоже неудачно. Но какая разница, двигатель-то у них есть. Никто же не спросил, ребят, а вы двигатель-то откуда взяли? Кроме Украины, России, там нельзя нигде двигатель что ли взять? Конечно, можно. США серьезно относятся к данным о поставках двигателей из Украины в КНДР. Ну, я бы на их месте серьезно относился, если такая ракета до них долетает, то, естественно, надо относиться. И вот СМИ сообщили, что КНДР может самостоятельно производить ракетные двигатели. Ну, я даже в этом не сомневаюсь. Но если люди могут самостоятельно сделать ядерную бомбу, если люди заняты сейчас производством термоядерного устройства, то почему они ракетные двигатели не могут сделать? Конечно, мог. Такое неожиданное сообщение. Не, вот я прям секунду из этой же темы. У нас скинули мне, я не знаю, когда это произошло, но вот это, чтобы характеризовать Северную Корею и понимать, в чьих руках находятся двигатели, ракеты и так далее. А вот такой был твит. В результате тайфуна Лайн Рок, когда он прошел, я не знаю, КНДР затопил провинцию Хамгён Пукто. В результате стихии одна из школ города Хверён оказалась затоплена. Зав школы, боясь наказания, вместе с 6 учителями и 6 учениками бросили спасать портреты семьи лидера КНДР Ким Чен Ына, его отца Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и деда Ким Ир Сена. В результате случившегося все 13 человек, включая детей, погибли. Вот это что было понимание того, у кого в руках находятся ракеты, ядерные бомбы и так далее. Но должно быть понимание того, что просто запретительными какими-то мерами, запретительными мерами мы ничего не решим. Завтра появится какой-то Ким Чен Ир, Ким Чен Ын, только не в Корее. И не будет он диктатором, он будет каким-то миллиардером, как вот очень любят в «Доктора Зло» показывать, там, каких-то других фильмов. То есть это будет какой-то человек, который нажил денег, сошел с ума, сумасшедший профессор. И может изготовить все, что угодно. И как от него защититься? Вот методы защиты должны быть выработаны. И это не запретительные методы. Если будут пытаться запретительным методом биткоина запретить, там, того запретить, этого запретить, и таким образом спастись, нет, не спасешься так. Другие варианты должны быть. Пусть они подумают, я подсказывать не буду. Россия не поддержит идеи, направленные на экономическое удушение КНДР, заявил Лавров. Ну, потому что особое отношение, понятно. То есть хочет хорошим быть таким, красивым. Не поддержит, чтобы санкции были против КНДР. Ну и это такой еще и опосредованный вариант. Зря вы против нас санкции устроили. Мы хорошие, а вы такие вот плохие. И кроме Лаврова, тут еще всяких заявлений масса по поводу экономического давления на КНДР. Очень интересно, когда лидер КНДР впрямую говорит, что по Гуаму шарахнет. Там уже тревогу включают. А тут говорит, да не, ну хороший, что, давайте экономически его не будем душить. Вот если уж шарахнет атомной бомбой, вот тогда мы уж его задушим. А Трамп похвалил Ким Чен Ына за мудрое обоснованное решение. Представляешь, то есть, чтобы быть мудрым, надо вначале сказать, что я всех нахер разбомблю, а потом сказать, да не, ну, наверное, я не буду вас пока бомбить. И это мудро. И обоснованно. В Белдоме назначили исполняющим обязанности директора по коммуникациям, об этом сообщили СМИ. Да, новый, значит, директор по коммуникациям. Это одна из помощников Трампа, Хоуп Хикс. Ну, посмотрим, что она нам, так сказать, ну, публичным человеком, я не знаю, будет она, нет, как этот вот скоромучий, который там что-то был некоторое время публичным. А вот Вашингтон-Пост заявил, что электронные письма штаба Трампа говорят о неоднократных попытках организовать встречи с россиянами. Да, то есть почтовые отправления говорят о том, что там какие-то встречи были и намечались, и даже с Путиным намечалась встреча, из этих отправлений видно. Ну, это интересно. Но я думаю, что мы... это же не Россия, там же не будет закрытых каких-то рассмотрений. Так что все узнаем. Трамп снова возложил вину за столкновение в Шарлоттсвилле на обе стороны. Ну, здесь можно с ним абсолютно согласиться, когда в процентном отношении непонятно, кто насколько виноват. Но когда есть столкновение, значит, есть две стороны. Значит, и виноваты есть и с той, и с другой стороны, раз столкновения произошли. И вот в Белом доме разъяснили Трампа о виновных столкновениях в Шарлоттсвилле. То есть, эти слова Трампа, они, ну, как бы... Ну, их не дезавуировали, но как-то попытались смягчить, потому что там есть некие ультраправые, а они, как всегда, виноваты гораздо больше, чем все остальные. Поэтому вот так. Ну, а на самом деле, посмотрим, как это будет дальше выглядеть. И вот генсек ООН призвал противостоять расизму, ксенофобии в мире. Но это связано с событиями в Америке, хотя сам посыл, в общем-то, правильно, независимо от Америки или там Сирии, да? Хотя, честно говоря, по поводу Сирии, наверное, нужно больше волноваться, чем по поводу Америки. То есть потери человеческих жертв там гораздо больше, и сама ситуация накаляется гораздо сильнее. Америка справится с этими проблемами, я даже не сомневаюсь. А вот Сирия самостоятельно справиться не может уже, потому что там есть уже Вова туда в лес. Поэтому самостоятельно уже справиться нельзя. Вот СМИ заявили, что твит Обамы о беспорядках в Шарлоттсвилле стал вторым по популярности в истории. Да, он в этом твите применил слова Нельсона Манделы, мне очень нравится. Никто не рождается с ненавистью к другому человеку из-за цвета кожи, происхождения или религии. Люди должны учиться ненавидеть, и если они могут научиться ненавидеть, то их можно научить любить, потому что любовь более естественна человеческому сердцу, чем ее противоположность. Очень хорошее высказывание, надо сказать. И Госдепартамент считает, что власти РФ притесняют религиозные меньшинства. Но это совершенно точно в угоду Гундяеву религиозные меньшинства просто плющат, здесь не то, что притесняют. Да, объявили они экстремистской организации свидетелей Иеговы. Да. Из-за которых небезызвестный музыкант Федор Чистяков теперь не может вернуться в Россию. Да, ну тут речь идет о кришнаитах, в общем-то, перечислении. Кришнаиты, да, тоже подвергаются наезду. Хотя, что на кришнаитов наезжать, я вообще не знаю. То есть, самые мирные люди, которые никогда ничего плохого никому не делают, у них всегда, в общем-то, посыл такой, чтобы всем помогать, да. Когда были бомбежки с Ухуми, кришнаиты, это как раз были те люди, кто вытаскивал из-под огня людей, перевязывал раненых, кормил там несчастных и так далее. Поэтому, причем без страха они это делали, поэтому я не знаю, зачем их трамбуют, никакого вреда они не приносят, но бегают они там, книжки распространяют, хочешь покупай, не хочешь не покупай книжки, да. Но пытаются там о Боге разговаривать, хочешь разговаривай, не хочешь не разговаривай. Поэтому я тут не могу согласиться вот с этими товарищами, которые объявляют их сектой какой-то страшной, там тоталитарной, что их надо там трамбовать без устали. А, мусульманка получила 85 тысяч долларов за сорванный полицейским хиджаб. Нет, в Америке, видишь, то есть сорвали с нее хиджаб, она обратилась в суд, получила 85 тысяч долларов. Не срывай, в общем. Правильно, наверное. Китай вновь стал крупнейшим держателем госдолга США. То есть была Япония некоторое время, теперь Япония на 44 миллиарда продала, так сказать, ценных бумаг. А Китай приобрел. Вот теперь Китай имеет 1 триллион 150 миллиардов обязательств Соединенных Штатов перед Китаем. То есть в ценных бумагах. Большая сумма. США усомнились в значимости ядерной сделки с Ираном. Да, вот тут заднюю включили. Потому что Трамп, конечно, сильно испугался, что они могут разорвать эти отношения. Ну, то есть договор, по которому Иран обязуется никакие связанные с ядерным оружием шаги не делать. То есть там центрифуги все эти уничтожил, ну и много чего он там сделал. Да, то есть он обязуется брать весь материал в России, сам его не производить для атомных станций, ну и многое там другое. А если будет это разорвано, то Иран будет, в общем-то, совершенно официально иметь возможность построить там хоть термоядерное оружие без всяких проблем. Поэтому, конечно, они тут лукавят немножко. Они заинтересованы, чтобы Иран не продолжал ядерные никакие испытания. США признали террористической пакистанскую группировку Хизб-уль-Муджахидин. В общем, я не знаю, насколько это отразится в России, но я думаю, что сейчас будут каких-то людей трамбовать и говорить, что это Хизб-уль-Муджахидин. Да, вот. Ну, как обычно они делают, покойный лежит, у него в руке пистолетик там и удостоверение такое вот на арабском, а то, может, и на русском будет прям так вот Хизб-уль-Муджахидин написан такой. Это черный юмор. Но мы же понимаем, что признание такой организации террористической, оно несет разные последствия на территории США и на территории России. На территории России кого-то там чем-то признали, все сразу к стенке. И вся недолга. Сирия уличила США и Британию в поставке химоружия боевикам. Интересное сообщение было, и причем тут же выступила Захарова, новость о химоружии, она прокомментировала и сказала, случившееся назвала наглядной демонстрацией того, насколько западные страны в действительности уважают международное право и демократические ценности. О чем она говорит, она, похоже, нюхнула и сама даже не понимает, поскольку если те, кто внимательно читал заявление сирийских властей, они должны видеть, что, читаю, все найденные спецсредства представляют собой ручные гранаты и выстрелы к гранатометам, которые снаряжены раздражающими отравляющими веществами СИЕС и СИЕН. Напоминаю, что вещества СИЕС и СИЕН продаются в магазинах в виде баллончиков. Это еще перцовые бывают баллончики. Это баллончики для самообороны. Это не летальное оружие, полицейское оружие для того, чтобы разгонять демонстрантов. разрешено во всех странах мира. СИЕС и СИЕН. И еще раз напоминаю, даже они сами пишут, все найденные спецсредства. Не оружие, а спецсредства. Представляя собой ручные гранаты и выстрел гранатомета. Для чего это делается? Для того, чтобы пульнул, и толпа разбежалась. Все. Потому что там сопли, слюни и так далее. Никто от этого не умирает. Не, ну если только не случился анафилактический шок, который, собственно, может случиться от чего угодно. Это редкость музейная. Поэтому Захара, как всегда, в лужу пернула. И получилось это очень весело. А вот власти Сирии окажут всяческое содействие экспертам, расследующим инцидент в Хан-Шейхуне, ну, где реальным газом отравили, и вот они будут содействовать. Но лучше бы они не содействовали, а то это будет похоже на содействие в ДНР. Помнишь, когда содействовали расследованию падения Боинга? Ну, в смысле, сбитого Боинга. Лучше не надо расследовать. Что ты хотел сказать, я перебил. Это следующая новость про таджикских школьников, которым запретили носить бороды. Блин, все, в Таджикистан мне нельзя, в школу меня не возьмут. Я с бородой, представляешь, таджикским школьникам запретили носить бороды. И длинные волосы еще. Ну, длинные волосы я понимаю, даже у нас в школе запрещали длинные волосы, а вот бороды нам не запрещали носить школьникам. В яслях, на детских садах тоже запретят бороды носить. Это просто безумие какое-то катится по планете. И нам так хорошо сейчас видно это безумие. Честно говоря, когда это непосредственно творился, то многие вещи не видно были. А сейчас сторонний наблюдатель такой, ну не сторонний, конечно, я в гуще событий, но уже как-то изменилось положение относительно оси, да? И я вижу такой маразм, блядь. Просто жутчайший, не только путинский маразм. Со всех сторон это просто бред. Я вам как-нибудь расскажу, вы просто не поверите, что такое бывает. В Нигерии смертница совершила кровавый теракт, 27 человек погибли. Да, но ведь Бок Харам продолжает развлекаться. Мы помним, геологов убили целую кучу, 33 рыбака, теперь просто 27 человек погибли от взрыва. Как правило, там женщину какую-то отправляют на рынок, но не за покупками, а вот за такими вещами. В этот раз тоже взорвали рынок. Ну, иногда девочки совсем юные, да. И вот из-за поломки поезда метро в Каракасе произошло несколько небольших взрывов. В метро Каракас несколько взрывов открыт. Сломался поезд. Ой, сломался несколько взрывов, так что имейте в виду, это площадь Венесуэлы, станция метро, такая есть. Полиция за один день провела 66 антинаркотических операций на Филиппинах, а другие СМИ пишут, за ночь эскадроны смерти Дутерта убили 32 наркоторговца. То есть это тот же самый может быть вариант, что и в России. Кого-то шлепнули, а что бы его убили? А он наркоторговец. Помнишь, как Дребин, который говорит... Ну, этот с пистолетом, голый пистолет, когда он говорит, он лично ликвидировал там что-то 1500 там сколько-то этих преступников особо опасных. Говорит, да, последних двоих я, правда, случайно задавил машиной, а слава богу, они оказались наркоторговцами. Так вот и здесь. Ну, ничего смешного, конечно. Представляешь, там такая война жесточайшая идет. Убиты несколько тысяч человек. И они названы все наркоторговцами. А были ли они наркоторговцами или нет, это уж одному богу известно. А вот в Великобритании планируют сохранить границу с Ирландией прозрачной. Ну, это логично. То есть Великобритания вышла из Евросоюза, а Ирландия находится в Евросоюзе. Ирландия разделена на две части. Одна является, да, частью Великобритании, Ирландия, Ольстер, помнишь, Белфаст еще. Вот. Поэтому, конечно, справедливо, если с Северной Ирландии в обычную Ирландию можно будет проникнуть без всяких стен и без всяких этих пограничных кордонов. Ну, это, кстати, будет способ попадания из Евросоюза в Великобританию. То есть прилетел на самолете в Ирландию, перешел в Северную Ирландию, все. Ты на территории Великобритании. А вот в Великобритании сыграли первую межрелигиозную лесбийскую свадьбу. Представляешь, как много. И межрелигиозная, и лесбийская еще свадьба. То есть там развлекаются по полной программе. Индуска, Калавати, Мистри, да, и иудейка Мирьям Джефферсон после 20-летней совместной жизни сыграли индуистскую свадьбу. Представляешь, как это? Какой колорит такой интересный. Суд США приговорил мужчину к смертной казни, несмотря на весомые доказательства его невиновности. Ну, такое часто бывает, но вот тут в данном случае какой-то, на мой взгляд, перебор. То есть, говорят, доказательств виновности полно, а вот ДНК-анализ этого не подтверждает. Мы видим, что в последнее время людей отправляют там на тот свет только из-за ДНК-анализа. Делал ДНК-анализ, подтвердил все. Иди нафиг. Никакие аргументы. А здесь наоборот. То есть, видишь, система все-таки склоняется в обвинительную сторону. Любая государственная система, в конце концов, даже самая хорошо балансирующая, в конце концов, мы видим, начинает склоняться в сторону обвинений. Поэтому я думаю, что сейчас начнутся очень скорые и радикальные перемены. Швейцарии начнут продавать котлеты из червяков. Я думаю, что Путину надо взять на вооружение. Он хочет накормить народ нормально. Хочет. Скажет, что в Швейцарии едят. То есть что нужно? Вот сейчас они меня услышат. И я думаю, соберут на совещание. Саша Вор соберет всех на совещание по сельскому хозяйству. Во-первых, естественно, червяки. Да, в Японии сделаны уже из фекалий. Еда сделана. То есть у нас говна много, вообще на всех хватит. Плюс в Таиландах в различных едят этих... Насекомых. Насекомых, ладно. Этих едят, как их, господи, пожирателей полей. Саранчу. У нас саранчи тоже навалом каждое лето. Можно там как перерабатывать. Плюс и тараканы. Практически у каждого в доме белковая пища. То есть можно... Ну, можно, представляешь, как на этом разжиться. Так что, Вов, что тебе информационный мир и искусственный интеллект? Во, на этом нормально. Надо еще будет признать тараканов белковой пищей и со всех брать налог на тараканов. Ну, есть у тебя дома тараканы? Есть, все. Какие? Большие черные или прусаки? Прусаки, но они быстрее размножаются, значит, вот столько денег. А если черные, значит, столько денег. И все нормально. Вот туристы в Испании за 15 минут замучили дельфина до смерти ради селфи. Ну, придурки, маленький дельфиненок там вылетел на мель, его они затаскали, и он погиб. А вот в Китае таким же образом замучили 18-летнего подростка, только не ради селфи, а чтобы излечить от интернет-зависимости. Представляешь? А в России в Балашихе продавец квартиры убил покупательницу. Причем он как получилось... Я так понимаю, что его киданули, и это очень классная такая схема. То есть взяли деньги под залог квартиры, 1 миллион рублей. Когда пришли отдавать, оказалось, фирма, которая дала денег, нет. А залог оформляли куплей-продажей. То есть сказали, вернете деньги, мы вам обратно оформим эту сделку. И с судебными приставами новая хозяйка пришла получать квартиру. Она мать четырех детей. Пристав пока отлучился вызывать полицию. Хозяин вышел и ее зарезал. Вот так. Бывает, то есть, ну, такие как вещи. Как говорил великий классик, москвичей портят квартиры на вопрос. А в данной ситуации уже у нас люди погибают. Не просто портят, а погибают. Ну да. Вот. Ну зато 10 тысяч индонезийцев сошлись вместе в народном танце. Знаете, может тоже... Танцы какие-нибудь устроим. Победим Путина и сойдемся вместе в народном танце. Вот сообщают, что на экваторе Марса обнаружены запасы воды. И это очень странно, потому что нам объявили о запасах воды на Луне. А тут теперь объявляют о запасах воды на Марсе. И это официальные сообщения. То есть на Луне воду в 1977 году нашли, ну, может быть и раньше. Но сообщили только сейчас. Почему-то. И сейчас стало модно сообщать о запасах воды где-то на других космических телах. Вода — это жизнь, вода — это возможность там находиться. Да? И вот зонд Кассини начал спуск в атмосферу Сатурна. Я не удивлюсь, если он найдет там воду. И мы даже, наверное, точно знаем, кто будет первыми исследователями Марса. Ну да, да, или лунные, да. Вот грузовой корабль «Дракон» прибыл на МКС. И что? Все? Умерла? Нет, все, отвисли. Отвисли, да. И у фанатов Элвиса Пресли начали брать плату за посещение его могилы. Это как раз та идея не Взорова, да, а о платном мавзолее. Платный мавзолей, да. Такой. Да, Элвис Пресли теперь можно за денежку попасть на могилу. Интересно. Вот это был не бедный человек, а теперь еще его родственники. Да, вот да, человек работает после смерти. Это вот уникальная совершенно ситуация. Причем не только там, когда песни его работают там и так далее, когда он еще и сам работает. Вот Ленин бесплатно работает, видишь, а Элвис Пресли умудрился здесь. Ну, как сказал Шварценеггер в фильме «Красная жара», капитализм. Житель Саратова пытался проплыть с Кубани в Крым на плоту из бутылок. Это уже месяц назад, но информация почему-то только что пришла. И вот его, оказывается, задержали пограничники и составили административный протокол. То есть пограничники не знают, что Крым наш. Да? Ну, потрясающая ситуация. Представляешь, то есть, по мнению путинских, Кубань, Россия, Крым, Россия, так, как можно протокол составлять из-за попадания из России в Россию. Да? О чем речь вообще? Ну, вот странные такие ребята, то есть пограничники, не согласны с мнением Путина. Так, давай. Наш зритель пишет. Не, давай. Это письмо потом мы прочитаем сейчас, давай, с донатами, а то у нас время. В чате пишут, у Вовы воды отходят. Воды, это хорошо. А вот тут еще в чате вопрос задали по поводу того, как будем бороться с мародерством во время революции? Нет, ну мы говорили, что с этим делом бороться должны на уровне местного самоуправления и вообще не с мародерством, а с поддержанием общественного порядка. То есть местное самоуправление само решает, я имею в виду не в виде мэров, пэров и херов, а в виде граждан, которые просто определились там, кто когда дежурит в своем квартале там. Так далее. Я думаю, что ситуацию очень быстро мы уладим. Очень быстро. Давай, читаем донат. Александр Белусенко. Привет из Сиэтла. Сегодня мне стукнуло 60 лет. Чувствую себя гораздо моложе. А ты где читаешь? Я что-то вот читаю тут. Артподготовка Санкт-Петербург. Не обновил. Сейчас мы Александра тоже, конечно, поздравим. Да, на футболке Freedom Алексей Политиков, Russian Political Prisoner. Свобода России политику, русскому политическому заключенному. Очень хорошо. Очень хорошо. Еще кто-то откликнулся, кто сделает эти футболки, деньги мы перешлем. У нас же были соратники. Ну да, но сейчас-то мы вот отсюда из шалаша можем только таким образом крикнуть. Просим, откликнитесь, напишите, сделайте футболки. Мы деньги, которые будут собираться, на это перешлем. И, может, их раздадим. Кирилл из Зеленограда, помощь политзаключенным, спасибо. Кот Верни и Мариночка, Слава, добрый вечер. Мы с вами одной крови уже давно стараемся ватников превращать в соратников. Скажите, могут ли тролли банить в чате соратников? В чате? Нет, может, случайно кто-то промахнулся из наших соратников, кто имеет право модератора, кто-то там быстро чат бежит, кто-то двинул там не так и все, и кого-то случайно забанили. Если кого-то случайно забанили, простите, это может такое случиться, когда особенно вал тролля идет. Дмитрий Урк, Слава, движки для циклона – это Воронеж, там пускай ищут. И отличная новость, благодаря неисправностям SSG и KPP сегодня впервые пришлось пригнать А330, весь аэропорт вышел встречать. Понятно. Да, хотят, видишь, запретить. Не запретить, а пошлины брать на аэробусы и боинги. Да, это хорошая новость, действительно. 330-й хороший самолет. Олег, здравствуйте, Вячеслав, будет ли после революции доступно лечение тревожно-депрессивного расстройства у психотерапевтов, а то ж им приходится драть деньги за жизненно необходимую потребность. Не, ну, такой, все виды лечения должны быть бесплатные, это совершенно очевидно. Что такое тревожно-депрессивное расстройство, я не знаю. Я, в общем-то, знаю, изучал, что такое МДП, маниакально-депрессивный психоз и фаза депрессии, да, в которой бывает тревожное состояние. Но думаю, что это более легкое. То есть, если то заболевание тяжелое, да, то это, наверное, более какая-то легкая форма, раз не у психиатров, а у психотерапевтов. Ну, я вот психотерапию как-то это... Не знаю, я учил судебную психиатрию, поэтому как-то вот в этих делах я понимаю. Но я могу сказать, что любые вещи и в том числе связанные с помощью психологов, они должны быть оплачены государством. Потому что, ну, какие-то сверх того, да, там должны уже люди сами могут оплачивать. А то, что необходимо по показаниям, должно оплачиваться из государственного кармана. Иван из Питера. Добрый вечер. Нас кинули на квартиру. Отдали 2,4 миллиона в стройке. Можно ли будет после революции взять ипотеку с использованием судебных документов, подтверждающих это? Я думаю, что можно будет взять квартиру совершенно спокойно, потому что, ну, даже и не только тех, кто кинули. Я говорю, жилья будет предостаточно. Вы сами видите, какое количество жилья просто простаивает. Владимир Зеленоград, по усмотрению. Спасибо. Шакирзады, здравствуйте. Я сегодня перевел вам на PayPal 57 тысяч рублей. Просьба зачислить мере в коины на такой-то имя. Да, хорошо, спасибо. Спасибо, Шакирзады. Там были проблемы с PayPal. Нам писали люди, что очень серьезные проблемы. Но видишь, вот мы сегодня хотели как раз проверять. Человек написал нам, что нормально все. Спасибо. Бронницкий Мельдоний. 700 рублей от 7 человек. Спасибо большое всем вам. Северяночка, Борис Яковлев из Псковской области, умный и смелый человек, покинул Россию, убежав от 282 статьи. Всех достойных людей выдавливают из страны, сажают, убивают. Когда же в народе вспыхнет праведный гнев? Да уж вспыхнул, мы же видим, это прекрасно. Просто все должно пройти организованно. Панике не поддавайтесь, организованно спасайтесь. Помнишь, там в фильме в каком-то комедийном? Так что мы должны спасаться организованно. Наталья, здравствуйте, долги по кредитным картам типа Тинькофф тоже будут прощаться? Ну, вообще с банками особый, конечно, разговор, поскольку я думаю, что мы запретим ростовщические проценты. И я думаю, что в каждом отдельном случае мы с банками с этими будем смотреть, что им возвращать, что не возвращать, но с гражданами мы смотреть не будем, мы все будем обнулять. Все обнулять, неважно. То есть, да, есть какие-то люди, которые там мошенничали, у банков брали деньги. Но это вор вора дубинку украл. Нам это безразлично. То есть, это все-таки эксцесс. Это не норма. Поэтому долги мы должны простить все. А с банками уже будем разбираться. Что мы, так сказать, считаем, что им необходимо будет возместить, им возместить. А что мы считаем, необходимо будет возместить нам. И это тоже будет. Алексей, функционалиста Дмитрия Боброва 5 сентября суд в Петербурге по 282 статье. Просьба соратника прийти поддержать. Вячеслав, какого вы о нем мнения? Ну, если человека привлекают по 282 статье путинский режим, то конечно, положительно. Что-то можно сказать. В любом случае, всех надо поддерживать. Если кто-то даже не согласен с мнением, которое люди там высказывают, кто-то что-то в горячках сказал, я считаю, что всех мы должны поддерживать, всех тех, кто против режима. Всех тех, кого давит режим, мы должны защищать. Александр, 17. Вячеслав, алкаш Ельцин совершил госпереворот, потом привел за руку Путина. Где легитимность? Почему силовики безвольно присягают, прислуживают всяким негодяям? Им всем нужно побрататься с народом. Мы об этом и говорим, так и нужно. Спасибо, Александр. Анатолий, да? Да, нашим патриотам сейчас тяжело, но невзирая ни на что, идем единым фронтом против поганцев, разрушающих мироздание. Нашу страну стремление быть правильным. Победа будет за нами. 100%. Евгений, Лев Общак, спасибо, Жень. Антон Наумов, Вячеслав, что бы вы хотели лично узнать из тех архивов, которые сейчас засекречены? Ну, во-первых, меня бы интересовало, я уже об этом говорил, расстрел в Новочеркасске. Очень сильно интересовал, правда, в этом расстреле. Ну, многие другие вещи, которые я сейчас я не вспомню, да, ну, Курск, конечно. Навряд ли рязанский сахар будет в архивах. В архивах такие вещи не хранят. Ну, много можно было бы интересных вопросов задать. Алексей Шемякин. Отличная идея со значком. Салют рукой не покажешь каждому встречному поперечному. Значок всегда на виду и универсален. Завтра же делаю и одеваю. По открытым. Делаю свой опрос населения по выборам и Навальному. Хорошо, спасибо. И всех просим тоже, делайте опросы, спрашивайте у населения, как относятся к Вове, как к режиму. Но правого в лоб не надо спрашивать, люди пугаются. Нужно начинать, нужны ли перемены, человеку разговорить нужно. И вот вы опросите 100 человек, и я убежден, что один только будет за Вову. Ну, совсем такой пробитый. У нас тут есть еще текст письма, листовки, которую наш соратник... Да, еще насчет Вовы, будет за Вову, как сегодня нам соратник, привет, кстати, ну не буду называть его имя, да, он рассказал, что в Подольске, да, побили две женщины, побили другую женщину за то, что она ватница, а он за нее вступился, он не знал, за что ее бьют, вступился, а потом, когда ему разъяснили, ну, больше ее не били, но он, в общем, сказал, что за такие вещи вообще, она Путина любит, это, который вломили. А он сказал этим женщинам: соратницы, привет, 5-11, показал вот так, они очень обрадовались. То есть они вначале напряженно восприняли, что он вмешался в эту разборку, а потом увидели, в общем, что большинство на нашей стороне, как видите, даже в драке большинство у нас. Листовка, которую наши соратники хотят раздавать на своих мероприятиях ближайших, которую, в общем-то, подкинул идею. Давай завтра уже зачитаем, мы сегодня не успеем. Ничего, хорошо, прям с самого начала, только вот как сегодня про значок мы сказали, сейчас мы про донат. Мастер Йода, ожидание революции, смерти подобно. Вот лишь на меч световой, Вове в жопу вставляй кнопку нажать, не забудь. Прилечь. Припечь должность ситху проклятому за людей страдающих. То есть это Гомер нам написал. Это даже не мастер Йода, а Гомер. АСС на проверку. Проверка прошла, спасибо. Так, давай дальше, а то это много. Вячеслав, привет от инкассатора Сбера. Скажите в прямом эфире нашим начальникам Князеву и Макурину, чтобы перестали нас грабить, лишая зарплаты и премий, что и путинское время заканчивается, мы с вами. Князев и Макурин, не надо ерундой заниматься. Где вы спрячетесь потом? Не надо грабить людей, это плохо. Да? Вот, люди не понимают, что... Придется отвечать. Время ужато сейчас, и не надо ждать Божьего суда. Здесь придется отвечать. Алексей это нам написал. Спасибо, Алексей. А то Наумов, Вячеслав, кто из исторических личностей повлиял на вас или кого вы считаете наиболее близким себе? Знаете, близким считаю многих и не очень хороших людей. Не очень хороших. А повлиял больше всех Фритьоф Нансен. Я его не считаю близким, потому что я его считаю сверхчеловеком. Я, конечно, не сверхчеловек, и как бы это образец для вечного подражания такого запредельного, понимаешь? То есть тот уровень, которого я никогда в жизни не достиг. Поэтому, конечно, вот он, наверное, больше всего на меня повлиял. И причем не если кто-то влиял своими произведениями, там, какими-то, я не знаю, ну, произведениями искусства. Это может быть кино, там, это могут быть книги, какие-то, может быть, философские произведения. А то Нансен своими поступками, своей жизнью. То есть, это вариант «делай, как я». И, то есть, когда я знаю, что он спас многих в Саратовской области от голодной смерти, стал изучать его жизнь и все, что с ним связано, я ему потрясен. Просто вот, я являюсь президентом фонда Нансена, который поставил, в общем-то, единственной целью помощь людям и увековечивание имени Нансена в Саратовской области, по крайней мере, где даже нет улицы. Но вот за все время, сколько я этим занимаюсь, я зампредом Думы был, у меня друг мэром был города, мне клочка земли не дали, чтобы я установил памятник. У меня для этого были деньги, все, памятник Нансену не нужен в Саратове, вообще по России нигде не нужен. В Москве стоит один, но еще поставили там при царе в горохе. И все. И ни в коем случае. Потому что тогда будет понятно, что есть не какие-то ушлепки, которые там перебили много народа, а за это им памятник поставили. Да? Или там украли много денег, а за это памятник поставили. А есть люди, которые спасали многие жизни, причем ничего за это для себя не получали. И вот этот памятник, ребенок какой-то, будет папа, кто такой Нансен? Ну, он расскажет, и это образец. Вадим, силы, здоровья, крепости духа вам, нам, всем. Вячеслав, посчитайте почку. Да, хорошо, спасибо. Виталий СПБ, тест, все заработало? Спрашивается. Да. Александр Белоусенко, привет из Сиэтла. Сегодня мне стукнуло 60 лет. Чувствую себя гораздо моложе. Смотрю вас с Сочинской Олимпиады. Желаю вам победы. Поздравляем, 60 лет, хороший прям возраст такой. Все только начинается. Владилена, сегодня приснилось, что ФСОшники не сопротивлялись совсем. Вместе победим. Победим, 100%. Татьяна, Слава, сегодня я прочитал, что Трамп дал 180 дней, чтобы убрать Путина, а после американцы начнут распоряжаться у нас, как у себя дома, подбирать нового правителя. Неужели мы им позволим? Не, ну что значит подбирать нового правителя? Во-первых, Путин, не знаю, как они, это мы только можем схарчить Путина. И подобрать нового правителя себе тоже мы только можем. Поэтому что тут американцы, если они будут нам помогать, в чем я сомневаюсь, да? Ну, по крайней мере, я не вижу никаких шагов по оказанию помощи тем людям, которые реально борются с Путиным. И это настораживает. Никакой помощи. Когда там кто-то обвиняет нас в связи с Госдепом, да, то это очень смешно звучит для нас. Алексей Калининградский, извините, что редко и мало кредиты все сжирают. Даже ребенка в школу забрать тяжело. Надеюсь, что при новой власти образование точно будет бесплатным. Здоровья вам, дядя Слава. Спасибо. Джон Родин, не будем индейками. 5 ноября будет там, будем там, где надо. Соратники, крепко жму вам руку. Молодец, спасибо. Город Артем, Виктор, я. Без подписи. Спасибо. Спасибо. Елена Альба, СПБ, приехала из Ленобласти. Там мегафон не работает совсем. Я с вами навсегда. Перечислите, пожалуйста, рекламу. Да. Спасибо, Елена, спасибо. Олег Хабаровск, на сладости мы победим. Спасибо. Сладость — это озеро сладкое, уже Путин отдал его. Владимир Шарыпин, огромный. Прошел. Прошел, да. Ош, а может, с помидорами откуда надо везут? Может, с помидорами откуда надо везут наркоту? Поэтому Вова и не отдает этот трафик. Не создает конкуренцию, дабы не спалиться. Интересная мысль. Я думаю, что наркоту они возят самолетами, у них вообще проблем нет. Или баржами, как кокаин от Мадура, да, а героин от талибов. У них все нормально получается. Фома. Да как тут очиститься? Ты, тесть мой, все рожки отстрелял на Даманском. Жены добро не хочешь, через термес заходил. Про себя молчу, да и хрен с ним. Делай, что задумал, я с вами. Спасибо. Юрец испанец. Слава и Кунта, привет. Слава, знаешь, почему Пуйло за помидоры уцепился? Так вот, он себя видит в роли мистера помидора с мультика Чиполлино. Так пусть знает, что мы его раздавим. Слава Кунте. Спасибо. Хорошо. Большое спасибо. А вот Ольга Арсеньева, мы вчера это не прочитали. Мне сегодня 40 лет, зачислите в рекорды, Вива Релевсен. Ура. Поздравляем с прошедшим, Оля. Большое спасибо. И всех, кто сегодня вот писал нам в самом начале про день рождения, всех поздравляем от души. Поздравляем всех, конечно. Так, давай прочтем в чате, там 3-5 минут. Что-то не могу тут прочитать, что-то какая-то фигня. Как переманить побольше навальновцев? А куда их переманивать? Они все с нами, навальновцы. Их не надо никуда переманивать вообще. Я думаю, что все прекрасно. Мы двигаемся в правильном направлении. Серега, тут такой вопрос, Вячеслав. А вы часом не борец за социальную справедливость? За социальную справедливость? Ну, если мы говорим про народовластие, народовластие предполагает социальную справедливость. Нужно просто понимать, что это такое, потому что понятие социальная справедливость для всех свое. Вова тоже, Путин, думает, что он социально справедливый. Он же народу не дает совсем уж умирать. Он, видишь, что-то там откидывает со своего стола там, на стол более низкий и так далее. Там, по ранжиру. Так. Поэтому про революцию. Что про революцию? А за сексуальную справедливость. За сексуальную справедливость. Вот это я вообще не знаю, что такое. В этих делах я абсолютно стандартный такой, мне абсолютно неинтересный. Мальцев слабак versus Бату не досмотрел, а Белковский аж два раза пересмотрел. Ему очень понравилось. От себя скажу, что это шедевр. Ну почему слабак? Дело тут не в слабости что-то посмотреть. Просто ну, это не мое. Это уже. Мне очень понравилась размещенная картина. То есть это в Твиттере две картины. Дуэль Пушкина и дуэль Лермонтова. Говорит, вот так, такой батл был у поэтов раньше. Вот настоящий батл, да. Вот это нормально, это я понимаю. Не, я говорю, я понимаю, когда экспромт. Вот это я могу понять, когда люди сочиняют стихи экспромтом, и это поединок, да, как знаменитый поединок в Труа, да, Франсуа Вийон, Карл Орлеанский, очень гениальные стихи, ну, в переводе, естественно, я на старо-французский не владею, но мне, кстати, больше нравится стихотворение Карла Орлеанского, Авийон там победил. Там, сейчас. Ну, так вот, назвался Груздем и не можешь вспомнить, да? От жажды умираю близ фонтана, в жару любви от холода дрожу, беспечен, но забота неустанна, слепой я по путям других вожу, я нелюдим, но с многими дружу, я весь в трудах, но мне всегда досужно добро и зло, вам не слились, я дружно, это Вийон, да? Ну, в смысле, это часть, конечно, стихотворения, а Карл Орлеанский... Нет, это как раз Карл Орлеанский был, да, Авийон, принц, я истинно теряю счет, но ни одна мне вера не дает, таким всегда я был, таким я буду, внизу узревший пламень всех высот, я всеми принят, изгнан отовсюду, точно так, Авийон, а то Орлеанский, видишь, ну, если сейчас посидеть и повспоминать, но я думаю, это никому не интересно, я вспомню и то, и другое стихотворение, можем проверить сейчас, выключим эфир, то есть, помнят руки, ты помнишь, как, помнят руки. Так что иногда бывает страшно, когда вдруг ты понимаешь, что забыл что-то очень-очень важное такое. Блин, это безумно страшно. То есть это говорят, что забывание таких вещей – это признак начинающегося старческого слабоумия. И я, если что-то забываю, у меня просто... Напряг, я мечусь и стараюсь вспомнить. И когда вспомнил, фух, выдох, ну все, значит, я пока не слабоумный, слава богу. Представляешь, а, наверное, старческое слабоумие будет выражаться в том, что мне это будет пофигу. Я это понимаю внутренне, но все равно как-то пугаюсь. То есть я не столько боюсь смерти, сколько боюсь стать дураком. Это для меня пунктик. Причем у меня в роду не было ни у кого старческого слабоумия. Все доживали, ну, кто-то до преклонных лет, кто-то раньше умирал. Но, в общем-то, рассудка никто не лишался. Наша зрительница вместо вопроса дает ответ на такой риторический вопрос. Что ж такое-то все так? Вообще такие люди-то странные, ужасные, которые от нас. Вот она пишет. Сейчас пока кали-юга, когда вместо мудрецов некоторыми государствами управляют дегенераты, мошенники и преступники. Это только начало. Я могу себя кали-юга, ты меня пугаешь, потому что я знаю, что она какое-то безумное количество лет длится. Там самый короткий период это, да, там что-то полмиллиона лет. 500 тысяч, да. А прошло 5 только, да, с кали-юги. 5 тысяч лет, а еще 500. Но, говорит, сейчас будет какое-то вкрапление. 10 тысяч вкрапление, кстати, юги в кали-юге. То есть это маленькое такое, совсем крохотное вкрапление. Но нам хватит. Вот было бы, очень бы хотелось, да, чтобы нам вот как раз вот вошли мы в сати югу, и чтобы все было нормально. Так. Вячеслав, сколько у нас сторонников революции, есть ли данные? Ну, данные, конечно, есть, и есть они у путинцев. И путинцы, видите, нас трамбуют не дуром, именно по этой причине, что огромное количество сторонников. На сегодняшний день сами путинцы выдают около 37% людей, которые в той или иной ситуации, то есть в первой, второй или третьей волне, готовы участвовать в революции или поддержать ее каким-то другим путем. Это не мои сведения, это сведения путинцев, они это знают. Они очень напряжены из-за этого, очень напряжены. Причем потрясающая ситуация, что некоторые из этих людей, которые вот в этих 37%, некоторые из этих людей рассматривают работу ВОВУ как удовлетворительную. И при этом хотят революции, хотят его смести. Ну да, удовлетворительно, занимал. Понимаешь, удовлетворительно. То есть это, я думаю, те люди, которые обеспечены, у которых все нормально, там где-то на Рублевке живут, длинную сигарету курят. Ну да, ну все нормально. Ну затрахало твого, там Сирия какая-то, Украина, война, ну его нафиг. Понимаешь, то есть. И они тоже, я же вам рассказывал про человека, который является очень богатым, миллиардером фактически. Купил специально теплую одежду в свое время, чтобы выходить на митинги. которые проходили в 2011 году после выбора в Думу. Он был везде, и на Болотной, и везде. У него была специальная одежда для всех этих мероприятий. Как у рыбаков, да? Да. Так. Эфир кончился, пишут. Ну, раз так, значит, так тому и быть. Быть посему. Спасибо, что вы нас смотрите. Спасибо. До свидания. До свидания.